Лара Барах. Новая жизнь Тихой Аннушки. Глава первая. «Пощади! Отпусти!» Хрипел несостоявшийся насильник, а затем и вовсе захныкал. А немного погодя, моего носа достиг характерный душок. Но чтобы и впредь неповадно было, я нащупала на его бедре чуть заметную ямочку и нажала на нее. «Порядок!» Неделю-две похромает, потаскает за собой ногу. Зато наука пойдет на пользу. А то и что вздумал? Служанок себе на конюшню силой таскать, да пользоваться ими. Сам и угодил в свой капкан. Хромай отсюда! Я разжала захват и, развернувшись, пошла по тропинке к дереву. Что нажалуются, кому на меня, не боялась. Ну, кто поверит, что хрупкая девушка, 1,50 м в прыжке, вместо руквички одолеет 2-метрового конюха. Турника здесь нет, поэтому приходится выкручиваться подручными средствами. Заодно и координацию потренирую, взбираясь на дерево. На дворе ночь, да такая, что глаз выколи. Облака затянули звездное небо, а другого освещения в этом мире нет. Дом, где я прислуживаю кухонной, освещался только факелами, да и то на господской половине. А слуги с наступлением ночи либо передвигались по памяти в кромешной темноте, либо шли спать. Вот и я, перед тем, как пойти спать, отправилась на вечернюю тренировку. Сейчас комплекс упражнений сделаю, сполоснусь холодной водой из ведра и можно спать. Потому как вставать рано, с первыми лучами солнца. Жизнь здесь полностью подчинена световому дню. Весь дом просыпается так. Во сколько? Не скажу, часов тут нет. Вместо них люди ориентируются по колоколу монахов, что призывает на молитву. 3 раза в день. Первый, когда тетка Ванда подает хозяевам завтрак. Второй в середине дня и третий, когда хозяева ужинают. «Опять по ночам шляешься?» Недовольно пробурчала тетка Ванда, когда я уложилась на соседний топчан в служанской. «Дузаник охоту на тебя объявил. Не ровен час подкараулит где, да и того». «Не подкараулит, ногу он подвернул. Не до меня ему сейчас». «Давай помолимся и спать». И тетка начала речитативом. «В руки твои, Пресвятая Дева, отдаю дух мой. Сбереги меня от глаза дурного, от хозяина злого, от хвори тяжкой. И Ананке эту мою сиротку не обойди милостью своей. Все, давай спать!» Закряхтела она, переворачиваясь на другой бок. «Разбуди меня завтра, как проснешься». «Вот не имется тебе. Спала бы, да спала. Дело-то молодое. Надо мне». «Ну, будь по-твоему. Все, спи». Тетка просыпалась раньше всех, чтобы успеть приготовить завтрак для хозяев. А пока она готовила, я вставала на утреннюю тренировку. Это сейчас у меня в силах мышца появилась, а как вспомню первые дни в новом теле, прям ужас охватывает.